Внимание! Глава содержит нецензурную лексику. Не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. Глава 185. Начало новой игры. Я бросил вызов Юки, и мы начали прикидывать силу друг друга. Атмосфера была напряженной, и внезапно он спросил. «Да, я тут подумал. Как ты нашел это место?» Похоже, он то ли храбрый, то ли глупый. Как вообще можно спрашивать об этом у врага? Так я тебе и сказал. А, вот как? На самом деле я не ожидал ответа. Вряд ли Римура-сан настолько простодушен. Юки пожал плечами, как будто в разочаровании. Но, наверное, он вовсе этого не испытывает. Вероятно, он говорил, чтобы попытаться узнать мои слабые места. На самом деле, Мосс провел разведку идеально, как и сказал Диабло. Он отправил тело чучела соответствующего размера и мини-тело. Не важно, что больше из них обнаружат. По плану враг и должен был обнаружить его и утратить бдительность. А меньший клон останется на связи, и никто ничего не заподозрит. Когда одного из них найдут и уничтожат, другой воспользуется этим шансом и закамуфлируется. Действительно, способности Мосса великолепно подошли для такой работы. Ну, повторим. Сначала стратегические условия победы, установленные до возврата Вельдера. Первое – вернуть Вельдера. Второе – устранить угрозу. Третье – уничтожить имперцев. Большая часть этого выполнена. Можно сказать, операция завершена. Осталось только освободить, прикончить, Императора. В таком случае новыми условиями победы будут. Первое – вернуть Хлою. Второе – прикончить Императора. Третье – прикончить Юки. Самой важной, самой приоритетной задачей было возвращение Хлои. Но пока еще есть три желания, просто так это не сделать. В худшем случае есть вариант съесть Хлою и применить анализ души, чтобы отыскать способ разрушить проклятие. Даже если анализ душ будет проводить владыка мудрости Рафаэль, остается большой риск неудачи. По возможности, мне следует спокойно начать работать над проклятием только после устранения контролера, Юки. Как бы то ни было, я хотел закончить дело до того, как Юки заставит Хлою что-то сделать. Римуру планировал поединок с Юки, а тот, глядя на неожиданную ситуацию, вздохнул. Когда он заметил шпиона, то ожидал чего-то подобного, но из всех возможных вариантов этот был наихудшим. Поэтому он не удержался от вздоха. «Боже, почему ты просто не оставишь меня в покое?» В любом случае, нужно было что-то с этим делать. В данной ситуации возможности Юки были ограничены. Очень плохо, что Вега был мгновенно уничтожен. Но Вега был не особенно важен. Но отдавать приказ Хлое сейчас было бы плохим ходом. На сей момент Юки превосходили силой. Гай Кримсон, Мелим Нава и стоящий перед ним Римуру. Был еще владыка демонов Леон Кромвель, однажды победивший Юки и знавший его силы. Но сейчас у Юки был некоторый шанс в следующий раз взять реванш. Но с Римуру, скорость роста которого была необычайно велика, Юки честно ничего не мог предсказать. Если бы он велел Хлое разобраться с Римуру, она бы мгновенно освободилась. Следовательно, они бы попытались друг друга прикончить. В идеальном сценарии, прямо перед тем, как это случилось бы, Юки бы сам сделал ход и похитил их силы. Но если бы это не удалось, ему пришлось бы столкнуться с разгневанной Мелим. Хорошо, что Хлоя не враждебна к нему, но варианты кончались. Если бы у него сейчас оставалось хотя бы два желания, он мог приказать уничтожить Римуру и каким-то образом спастись. Единственным благом Юки было то, что Римуру и остальные не знали, что осталось лишь одно желание. Юки решил, что оставить Хлою скрытой – хорошее решение. Тогда Римура учтет, что Юки может отдать ей приказ и не сможет действовать беспечно. В таком случае Юки каким-то образом переживет текущее событие. В худшем случае придется разыграть свой козырь, подумалось ему. Да, на самом деле мне не хочется этого делать. Он подумал об этом, и похоже, что других способов спастись от нынешней напасти не было. Демоны, служившие Римуру. Юки поистине осознал размах мощи этих элитных демонов. Появились трое этих столпов. Перед каждым из них даже владыки демонов показались бы слабаками, они были самим воплощением опасности. Какого чёрта? Они слишком сильны. Такое было чувство, если честно. Может, против одного из них он бы выстоял и победил, но трое разом наверняка означали поражение. Демоны никогда не повиновались тем, кто был слабее их. Время покорности после вызова было тем короче, чем выше был их дворянский уровень. Едва ли Римуру вызвал всех троих и заставил повиноваться. Поэтому выходило, что Римуру был гораздо выше классом, чем они. Юки едва удерживался от того, чтобы сейчас использовать свой козырь без колебаний. Чёрт, я ведь мог хотя бы заставить Императора применить Армагеддон до прибытия Римуру-сана. Пока он это думал, всё изменилось. Притом изменилось к лучшему. Для Юки, конечно. Тестороса осматривалась, убеждаясь, что рядом не шныряла никакая угроза. «Ничего не осталось», — решила она. Вокруг была окраина столицы Империи, без признаков человеческого присутствия. Кроме ряда трупов 100 000 солдат. Видимо, они испытывали боль, но на самом деле не живы. Больше никого. Тестороса бдительно следила за ними и уверила Римуру, что они смогут без промедления разобраться со всем, что задумал Юки. Уничтожив Вегу, Каррера повернулась к Ультиме. Освободить Императора – такая воля была им верена. Таким был их договор. Они должны были исполнить его без ошибок. Ультима будет одной из тех, кто это сделает. Так повелел Римуру, и Каррера не жаловалась. Поэтому ей было поручено устранить Вегу, осквернившего её бой с Кондо. После этого оставалось только позаботиться об Императоре и Кукловоде. Внешне Юки, Кукловод, не казался особенной угрозой. Однако он источал ауру, от которой ей было не по себе. Она не ощущала угрозу, но беспокойство было. Поэтому она рассудила, что Юки представляет настоящую опасность. Возможно, он был в силах даже изгнать её и товарищей демонов. Надеюсь, я просто слишком много думаю. Нет, наверное, он хочет, чтобы мы так думали. Это была её первая встреча с мальчиком по имени Кагуразака Юки. Однако аура коварства, не соответствовавшая его лицу, заставила инстинкты Кареры выдать сигнал высочайшей тревоги. Возможно, эту бдительность и наблюдательность она унаследовала от всегда скрупулезного первого лейтенанта Кондо. Сейчас той, кто настороженнее всего относится к Юке, несомненно, была Каррера. Что касается Ультимы, то она смотрела на Императора Рудру. Волосы стали совершенно белыми. Болезненно бледная кожа. Он выглядел немощным и больным. Но сила его воли ещё ярко светилась в глазах. Она смотрела на юного императора, которого ещё можно было назвать мальчиком. Примечание чтеца. Описания внешности императора до этого не было, поэтому его голос придётся изменить. Сейчас он уже какое-то время бредил. Что? Что за чушь? Кондо Тацу и Дамрады мертвы? Какого чёрта вообще делает Вельгринд? Дамрада? И даже Кондо Тацуя? Нет, невозможно. Если они мертвы, почему же я? Сила в его глазах начала мерцать и гаснуть, как если бы в них отражалось его сердце. Ультиме не было до этого дела, но видя, что он успокаивается, она беззаботно ответила. «Этот Дамрада просил меня убить тебя. Когда я согласилась, он, похоже, почил с миром. И этот Кондо тоже. Там он сражался с моей подругой Карерой и доблестно пал. Каждый из них служил тебе. Не рад ли ты, что присоединишься к ним?» Так своеобразно она проявила участие. Но её слова произвели ошеломляющее действие. «Понятно. Значит, оба они пали Корта. Тогда и я не позволю себе умереть с позором. Как правитель этого мира, я не сдамся до самого конца. Перед моей волей да склонится король правосудия Михаэль!» Одетый былой аурой, император изъявил свою благородную волю как правитель, который жил долго и решал судьбу мира в своей игре. Теперь он снял оковы со своих сил и вооружился королем правосудия со всей своей мощью. Впасть в неистовство и стереть цивилизацию, оправдать ожидания его слуг, пожертвовавших собой. Выполнить условия его последнего повеления. Его верные слуги сдержали слово. В итоге он встретит свою гибель как император. Император не знал, однако, что эти мысли внедрил в него Юки посредством управления мыслями. Его сердце ослабело, разум поврежден. Он так и не осознал, что стал уязвим для высочайших навыков. Кроме того, ошибочно было полагаться на абсолютную защиту стражи замка. Будучи защищенным со всех сторон, он не имел опыта в обороне своего разума. Абсолютный барьер защищал его от всех угроз, пока рядом были те, кто поклялся в верности. Но без этих верных он никак не действовал. Юки надеялся хоть немного повлиять на него, но... Червь управления мыслями вполз в разум императора, не встретив никакого сопротивления, и реализовал замысел Юки. Другими словами, Армагеддон был начат. Почувствовав опасность, Ультима переключилась в боевой режим. «Нет, не смей! Кровавый укус!» Но она опоздала, самую малость. «Склонитесь перед моей силой! Армагеддон, активация!» Из последних сил духа Рудра вызвал армию ангелов. Когти Ультимы были ослаблены огромной святостью этого навыка, но все же кровавый укус достиг сердца императора Рудры. Тем не менее, небесные врата, ключом которым стал Рудра, распахнулись. Кровавый укус Ультимы был обнулен за миг до того, как поразить его. Небо над столицей Империи окрасилось святой аурой. И вот начала проявляться армия ангелов. Совершенная армия против демонов. Обстоятельства круто поменялись. Юки сделал первый ход. Император превзошел его ожидания, исполнив задуманное им. Червь Юки неожиданно показал отличные результаты. Удачная случайность. Скорее всего, дело было не столько в черве, сколько в том, что сломанный император не смог сопротивляться искушению короля правосудия Михаэля. Можно сказать, что эта ситуация сложилась лишь потому, что совпали цели Юки и короля правосудия. Как бы то ни было, таким был ход Юки. Его целью было похитить высочайший навык король мудрости Михаэля у императора Рудры. В норме высочайшего навыка можно достичь, только обладая силой воли. Однако в случае Рудры он был позаимствован. Зная это, Юки вознамерился его похитить. Очевидно, были некоторые условия. Душу следовало явным образом ослабить, иначе похищение было бы невозможно. Это значило, что когда император активировал Армагеддон, он оказался в самом слабом состоянии. То был идеальный момент, чтобы отнять навык. «А-ха-ха! Посмотри, Римура-сан! Теперь побеждать стану я!» Юки активировал свой высочайший навык «Король жадности Мамона» и начал приближаться к императору. «Похищение навыка!» Положение изменилось. Похитить навык и подчинить себе армию ангелов. Это был единственный план, с помощью которого можно было преодолеть нынешние обстоятельства, но... Наивно. Юки услышал, что тихо произнес Римуру. А? Едва Юки подумал возразить, он получил ошеломляющий удар по щеке. Хе-хе-хе-хе-хе. Эти действия хорошо просчитаны. Юки отбросила ударом дьявола, который совершенно стер свое присутствие, полностью скрывшись. Казалось, что этот единственный удар, пробивший множество защитных полей, как будто вырывает душу. Даже при этом казалось, что он нанесен не в полную силу. В конце концов, это был удар без оружия, голыми руками. Ха! Чёрт, там был ещё один! В этот момент вся его выдержка исчезла. Юки изменился в лице, расхохотался и понёс невразумительную чушь. Хватит! Правда, хватит. Значит, ты на самом деле мой злейший враг. Браво, блядь, Римуру-сан! Я на самом деле хотел устроить конец света своими собственными руками. Но нет. Я никак не могу представить, что выиграл у тебя. Не говоря даже о демоне вон там. Твоя сила слишком безумна. Та жуть, которую я ощутил при нашей первой встрече, была прямо в точку. Нужно было тебя тогда прикончить. Неужели я где-то свихнулся? Ну, сейчас это ничего не значит. Нет, нет. На самом деле, если ты сможешь меня остановить, значит такова судьба, воля мира. Думаю, решит остальное. Прощай, Римуру-сан. Ты мне немного нравился даже. Честно, мы могли бы быть друзьями. Он тронулся, потому что удар был слишком сильный? Думал я, когда... Прочь, дьявола! Я выкрикнул это, когда мое чувство опасности взбесилось. Сразу после Юки совершил движение со скоростью, за которой я едва мог уследить. И Дьявол едва увернулся от его гибкой атаки змеиным мечом. Нет, не смог, и улыбка сошла с его лица. На животе Дьявола возник легкий порез. Ранить меня... Похоже, я тебя недооценил. Нет, пожалуйста. Я возношу тебе хвалу, что ты сумела вернуться. Но... Да, целью Юки было не ранить Дьявола. Он просто хотел, чтобы Дьявол, загораживающий Императора, ушел с дороги. Каррера тут же выстрелила из пистолета, но гибкий змеиный меч как кнут обвил все пули, благодаря наложению эффектов высочайших навыков. Юки обнулил близящуюся магическую атаку Тесторосы и увернулся от прыжка ультимы. С техникой, превосходящей умения Домрады, он сместил центр равновесия ультимы и ткнул ее ладонью. Резкий сконцентрированный удар мгновенно сковал движение ультимы. Этого мига хватило. Двигаясь на невообразимой скорости, легко разобравшись с отреагировавшими демонами, Юки добрался до Императора. «Приди, король мудрости Михаэль!» Руки Юки коснулись Императора Рудры, а потом все стало белым. Обычно на самом деле похитить высочайший навык у его владельца невозможно, потому что навык рождается из глубины души и запечатлевается на ядре сердца. Высочайшие навыки действительно личные, в отличие от обычных, которые вколачиваются в тело, или уникальных, которые запечатлеваются на внешней оболочке души. Однако король правосудия Михаэль не был запечатан на его сердце, а только погружен в его душу. Поэтому он контролировался только силой воли. И теперь, когда активация Армагеддона исчерпала духовную энергию Рудры, при помощи способности похищения навыка высочайшего навыка Король Жадности Мамона, стало возможно отнять его. Император издал беззвучный вопль. Навык, погруженный в его душу, был вырван. От невообразимой боли разум и без того сломленного императора распался еще сильнее. Юки проговорил со спокойным лицом. «Таким образом, я только что вызвал армию ангелов, не потратив нисколько своей духовной силы. Было несколько накладок, но в итоге все согласно замыслу». И затем он отдал приказ ангелам, как будто это было самым естественным делом на свете. «Воплотитесь», — приказал он. Юки выказал превосходный контроль над королем правосудия Михаэлем, как будто этот навык всегда принадлежал ему. Ангелы, заполонившие небо, повиновались приказу Юки и начали воплощение, чтобы получить тела. Однако 100 000 приготовленных тел было недостаточно для миллиона ангелов. И чтобы это компенсировать, да, невинные граждане, жители столицы стали данью им. Получив такой доклад от Мосса, расположившегося в столице, я пришел в ярость. «Юки, ублюдок! Останови ангелов сейчас же! Не вмешивай гражданских, черт побери!» Юки с бесстрастным лицом лишь взглянул на меня, как будто не представлял, о чем речь. Точнее, это было вовсе не похоже на Юки. Он всегда корчил те еще рожи, высмеивая других. Как будто его ум был занят только целью. Если сравнивать, то похоже на короля мудрости Рафаэль или голос мира. Безэмоциональная проекция личности. «Прощай, Римуру-сан». Я навсегда запомнил эти слова Юки. Понятно, Юки был только оболочкой. Должно быть, внутри Юки тоже существовала какая-то личность, наподобие короля мудрости. Но в отличие от Рафаэль, то была холодная и жестокая личность, которая даже не пыталась понять эмоции людей. Если подумать, действия Юки были полны несоответствий. Даже искренне желая конца света, он колебался и терпел неудачи. Это значило, что в нем было неосознанное колебание. Он действовал беззаботно, потому что в нем таились семена тревоги и сомнения. Своими последними словами он выразил свои подлинные чувства. «Идиот, ты должен был что-то сказать, черт побери». Колеблясь до конца, он сделал свой выбор. Выбор между тем, чтобы оставить замыслу устроить конец света, и тем, чтобы нажать на финальную кнопку. И он на нее нажал. Он высвободил разрушительного духа Ангромайнью, обитавшего в нем. Этот дух бы без малейших колебаний устроил конец света. Этого нельзя было так оставлять. Теперь Юки превратился во что-то совершенно иное. Он стал грозой мира. Бросив быстрый равнодушный взгляд на Римуру, он сразу повернулся к ангелам, занятым вселением в тела, и приказал. «Кагари, Вега, отведайте серафимов и воскресните». Подготовленный труп Кагали и тело Веги с разможденной головой, отвечая на слова Юки, начали перерождение. Страх негодования Кареры, заточивший душу Веги, был обнулен стирающим выстрелом Юки. Обычно была бы уничтожена и сама душа, но душа Веги была особого сорта, которая могла создавать замену, и Юки об этом знал. В конце концов, именно они ведь и создали Вегу. Вега был боевым существом, которого Юки создал, вдохновившись силами Римуру при их первой встрече. По части характеристик, грабеж был лучше хищничества. Использование грабежа приводило к получению сил того же уровня, какого они были у прежнего хозяина. При хищничестве получалась лишь ухудшенная версия. Но оно имело и свои преимущества, а именно способность к интеграции. Оно могло оптимально использовать полученные силы. Это приводило к весьма реальной возможности развить высочайший навык после получения интеграции множества навыков. Вот на такой основе был рожден Вега. Следовательно, он тоже мог получать заменяющие души, и его тело сейчас регенерировало. Поэтому на него не подействовала проклятая пуля Кареры. Что до Кагари, то о ней объяснять было нечего. Кагари, точнее Казарим, прежний владыка демонов, который держался даже будучи душой, верил в успех замысла и упорно ожидал. Зная подлинную природу Юки, Кагари никогда не сомневалась в его победе. Кагари и Вега успешно завершили свое воскрешение. Воскрешение в качестве святых существ, которые съели серафимов, и силой соперничали даже с пробужденными владыками демонов. Убедившись, что они оба воскресли, Юки развернулся ко мне и заговорил. «Эй, давай сыграем в игру. Если ты сможешь остановить меня, ты выиграл. Если нет, ты проиграл. Призом для победителя будет этот мир. Мы начнем через месяц. Можешь не отвечать. Обратный отчет уже начался. Это последнее желание моего создателя, Кагуразака Юки». Так он эгоистично объявил. Затем он обратился к Хлое, которая была скрытой все это время, и приказал ей. «Ступай за Мигая. Можешь убить его, все равно. Но не давай ему вмешиваться в игру!» Хлоя появилась с угрюмым лицом. Она как будто хотела мне что-то сказать, но лишь кивнула в ответ на приказ Юки. Я тоже хотел ей кое-что сказать, но сейчас было не время. Мысль, что Юки мог послать Хлою за мной, была большим поводом для беспокойства. В любом случае, я очень рад, что не придется сражаться с Хлоей здесь и сейчас. В противном случае, пока я сражался бы с ней, владыкам дьяволов пришлось бы иметь дело с Юки, Вегой, Кагари и всей армией ангелов. Нелегкая задачка. Я мог бы призвать остальных демонов-дворян, но армия ангелов все равно вызвала бы проблемы. Как сказала Ангромайнью, это было согласно желанию Юки сыграть со мной в игру. Это было его последним приказом перед тем, как освободить Ангромайнью. Очень в его стиле. Было ли это для того, чтобы выиграть время против меня, или чтобы спасти меня, я не знал. Он колебался по поводу уничтожения мира, поэтому хотел уладить всю игрой, думаю. Весьма безумная идея, весьма в духе Юки. Как бы то ни было, сейчас еще было не время сражаться. Даже нападая сейчас, это бы ни к чему не привело, поскольку Юки теперь владел стражей замка. В неблагоприятном положении тут были мы, поэтому я воспользуюсь этой спасительной возможностью. Как будто завершив здесь дела, Юки взял двоих слуг и армию демонов и куда-то телепортировался. Возможно, они вернулись на небеса посредством короля правосудия Михаэля. Я гадал, могут ли туда отправиться воплощенные ангелы, но вышло, что да. Как бы то ни было, до начала игры оставался месяц. Наверное, Юки требовалось больше времени, чтобы освоиться силами Ангромайнью и дать ангелам приспособиться к телам. Что до меня, то я тоже получил время для интеграции моих навыков и чтобы дождаться вознесения моих подчиненных. Это время было очень ценным. Мне следует связаться с Румино, с Леоном и Гаем и дать им знать о произошедшем. Устроить очередную Вальпургию – хорошая идея. Начал я планировать на будущее. На этот раз результаты были хорошие, несомненно. Я не хотел думать, что мое решение ошибочно, но может эта ошибка вызвана самообманом. А может потому, что я снова обрел новые силы, преодолел наихудший сценарий и все равно остался в хорошем положении. У меня имелась защита души, но на всякий случай я все равно привел на бой с кукловодом только обладателей высочайших навыков. Я подозревал, что за всем этим стоит Юки, и опасался, что он может забрать моих подчиненных. Но быть настороже по отношению к Юки было верным решением. Мы были полностью подготовлены. Разве что я не думал, что Император сломается и на самом деле использует Армагеддон. Нет. Я посчитал, что даже это не будет особой проблемой. Каким-то образом я достиг такой потрясающей силы, что мои критерии угрозы поднялись очень высоко. И еще, по словам Вельгринд, беспокоиться из-за ангелов не следовало. Именно это и стало моей худшей ошибкой. Именно потому, что я на первое место поставил Юки и проигнорировал Императора, положение изменилось к худшему. И все же... Если бы все было в пределах ожидаемого, мы бы смогли с этим справиться. К несчастью, была одна вещь, которая далеко превосходила мое воображение. Истинная сила Юки. Скрытая личность, которую можно было назвать другим Юки, обладала силой, далеко превосходившей мои ожидания. В итоге это привело к наихудшему сценарию. Именно потому, что он исчерпал все остальные варианты. Всего лишь. Состоялись похороны Императора. Среди 3 миллионов, точнее оставшихся жителей столицы Империи, потому что треть из них была пожертвована ангелом в беспрецедентном геноциде. Мероприятием руководила Вельгринд. Явившись на мой зов, она кремировала труп своим очистительным пламенем. Это было скорбное событие, ознаменовавшее конец долго живущего героя. Но, наверное, он был бы рад, что его проводила его верная подруга Вельгринд. Говорить о его жизни для меня было бы самонадеянно, поэтому я больше не буду. Только последнее, договор был исполнен. Затем я объявил, что стал править столицей, и выразил народу свои соболезнования. Я велел устранить все восстания и сделал покой народа главной задачей. Еще я связался с Кришной в Темпосте и сказал ему прибыть в столицу с армией. Он будет двигаться на полной скорости, так что потребуется 5 дней. Я планировал поручить остальное Кришне. Я планировал уничтожить Империю в отместку за нападение на Темпост, но каким-то образом ею завладел. Сейчас с этим было ничего не поделать. Правящая партия Империи была уничтожена, оставались только дворяне. Оставить их одних значило бы уничтожить общественный порядок и устроить гражданские войны. Я хотел по меньшей мере следовать желанию Рудры, обеспечить счастье людей. Не как владыка демонов, но как человек. Когда прибыл Кришна, пришло мое время вернуться в Темпост. Я уже отдал много приказов. Должно быть, они заняты подготовкой к финальной битве. Прошел месяц. Разразилась война, объявшая весь мир.